Вот, оказывается, еще и устав был СС. Как и все слишком секретное, тоже СС. Понимали, значит, его подлость составители. Понимали и составляли, да в какое время, едва отбили немцев от Сталинграда. Еще один плод народной победы. Да присяга, да наблюдение оперов и замполитов, продолжает Владилен, наушничество, доносы, на самих стрелков заводимые дела. Разделенные частоколом и колючей проволокой, люди в бушлатах и люди в шинелях были равно заключенными. Одни на 25 лет, другие на 3 года. Это выражено сильно, что стрелки тоже как бы посажены. Только не военным трибуналом, а военным комиссариатом. Но равно-то нет. Потому что люди в шинелях отлично секли автоматами по людям в бушлатах. И даже по толпам, как мы увидим скоро. Разъясняет еще Владилен. Ребята были разные. Были ограниченные служаки, слепо ненавидевшие ЗК. Кстати, очень ревностными были новобранцы из национальных меньшинств, башкиры, буряты, якуты. Потом были равнодушные, этих больше всего, несли службу тихо и безропотно. Больше всего любили отрывной календарь и час, когда привозят почту. И, наконец, были хорошие хлопцы, сочувствующие ЗК, как людям, попавшим в беду. И большинство нас понимало, что служба наша в народе не популярна. Когда ездили в отпуск, формы не носили. А лучше всего свою мысль Владилен защитит собственной историей. Хотя уж таких-то, как он, и вовсе были единицы. Его пропустили в конвойные войска по недосмотру ленивой спецчасти. Его отчим, старый профсоюзный работник Войнино, был арестован в 1937 году. Мать за это исключена из партии. Отец же, комбриг ВЧК, член партии с 17 года, поспешил отречься и от бывшей жены, и заодно от сына. Он сохранил так партбилет, но ромб НКВД все-таки потерял. Хотя мы ко всему этому давно привыкли, но иногда и удивишься. Арестован второй муж покинутой жены, и поэтому надо отречься от 4-летнего сына. И это для комбрига ВЧК. Мать смывала свою запятнанность донорской кровью во время войны. Ничего, кровь ее брали и партийные, и беспартийные. Мальчик синие фуражки ненавидел с детства, а тут самому надели на голову. Слишком ярко врезалась в младенческую память страшная ночь, когда люди в отцовской форме бесцеремонно рылись в моей детской кровати. Я не был хорошим конвойным. Вступал в беседы с зэками. Исполнял их поручения. Оставлял винтовку у костра. Ходил купить им в ларьке или бросить письма. Думаю, что на Олпах промежуточные Мысокорт, Парма еще вспоминали стрелка Володю. Бригадир ЗК как-то сказал мне: «Смотри на людей, слушай их горе, тогда поймешь». А я и так в каждом из политических видел деда, дядю, тетю. Командиров своих я просто ненавидел, роптал, возмущался, говорил стрелкам: вот настоящие враги народа. За это, за прямое неподчинение, саботаж, за связь с ЗК меня отдали под следствие. Долговязый Самутин хлестал меня по щекам, бил пресс-папье по пальцам за то, что я не подписывал признание о письмах ЗК. Быть бы этой глисте в жмуриках, у меня второй разряд по боксу, я крестился двухпудовой гирей, но два надзирателя повисли на руках. Однако следствию было не до меня. Такое шатание-топтание пошло в 1953 году по МВД, Срока мне не дали, дали волчий билет, статья 47Г, уволен из органов МВД за крайнюю недисциплинированность и грубое нарушение устава МВД. И с гауптвахты дивизиона, избитого, измороженного, выбросили ехать домой. Освободившийся бригадир Арсен ухаживал за мной в дороге. А вообразим, что захотел бы проявить снисходительность к заключенным офицер конвоя. Ведь он мог бы сделать это только при солдатах и через солдат, а значит, при общей озлобленности. Ему было бы и невозможно это, да и неловко. Да и кто-нибудь на него бы тотчас донес. Система. Глава 10. Когда в зоне пылает земля. Нет, не тому приходится удивляться, что мятежей и восстаний не было в лагерях, а тому, что они все-таки были. Как все нежелательное в нашей истории, то есть три четверти истинно происходившего, и мятежи эти так аккуратно вырезаны, швом обшиты и зализаны, участники их уничтожены, дальние свидетели перепуганы, донесения подавителей сожжены или скрыты за 20 стенками сейфов, что восстания эти уже сейчас обратились в миф, когда прошло от одних 15 лет, от других только 10. Удивляться ли, что говорят, ни Христа не было, ни Будды, ни Магомета, там тысячелетия. Когда это не будет уже никого из живущих волновать, историки допущены будут к остаткам бумаг, археологи копнут где-то лопатой, что-то сожгут в лаборатории, и прояснятся даты, места, контуры этих восстаний и фамилии главарей. Тут будут и самые ранние вспышки, вроде Ретюнинской в январе 1942 года на командировке Ош-Курье близ Усть-Усы. Говорят, Ретюнин был вольнонаемный, чуть ли не начальник этой командировки. Он кликнул клич 58-й и социально вредным 7-35, собрал пару сотен добровольцев, они разоружили конвой из бытовиков-самоохранников и с лошадьми ушли в леса партизанить. Их перебили постепенно. Еще весной 1945-го сажали по Ретюнинскому делу совсем и непричастных. Может быть, в то время узнаем мы, нет, уже не мы, о легендарном восстании 1948 года на 501-й стройке на строительстве железной дороги «Сивая маска» Салехард. Легендарно оно потому, что все в лагерях о нем шепчут, и никто толком не знает. Легендарно потому, что вспыхнуло не в особых лагерях, где к этому сложилось настроение и почва, а в ИТЛовских, где люди разъединены стукачами, раздавлены блатными, где оплевано даже право их быть политическими и где даже в голову не могло поместиться, что возможен мятеж заключенных. По слухам, все сделали бывшие, недавние, военные. Это иначе и быть не могло. Без них 58-я была обескровленная, обезверенная стадо. Но эти ребята, почти никто не старше 30, офицеры и солдаты нашей боевой армии. И они же, но в виде бывших военнопленных. И еще из тех военнопленных, побывавшие у Власова или Краснова, или в национальных отрядах, там воевавшие друг против друга, а здесь соединенные общим гнетом. Это молодежь, прошедшая все фронты мировой войны, отлично владеющая современным стрелковым боем, маскировкой и снятием дозоров. Это молодежь, где не была разбросана по одному, сохранила еще к 1948 году всю инерцию войны и веру в себя. В ее груди не вмещалось, почему такие ребята, целые батальоны, должны покорно умирать. Даже побег был для них жалкой полумерой, почти дезертирством одиночек, вместо того, чтобы совместно принять бой. Все задумано было и началось в какой-то бригаде. Говорят, что во главе был бывший полковник Воронин или Воронов, одноглазый. Еще называют старшего лейтенанта бронетанковых войск Сокуренко. Бригада убила своих конвоиров. Конвоиры в то время как раз наоборот не были настоящими солдатами, а запасники, резервисты. Затем пошли, освободили другую бригаду, третью, напали на поселок охраны и на свой лагерь извне, сняли часовых с вышек и раскрыли зону. Тут сразу произошел обязательный раскол. Ворота были раскрыты, но большей частью зэки не шли в них. Тут были краткосрочники, которым не было расчета бунтовать. Здесь были и десятилетники, и даже пятнадцатилетники по указам 7/8 и 4/6. Но им не было расчета получать 58-ю статью. Тут была и 58-я, но такая, что предпочитала верноподданно умереть на коленях, только бы не стоя. А те, кто вываливали через ворота, совсем не обязательно шли помогать восставшим. Охотно бежали за зоны и блатные, чтобы грабить вольные поселки. Вооружившись теперь за счет охраны, похороненной потом на кладбище в Кочмасе, повстанцы пошли и взяли соседний лагпункт. Соединенными силами решили идти на город Воркуту. До него оставалось 60 километров. Но не тут-то было. Парашютисты высадились десантом и отгородили от них Воркуту. А расстреливали и разгоняли восставших штурмовики на бреющем полете. Потом судили. Еще расстреливали, давали сроки по 25 и по 10. Заодно освежали сроки и многим тем, кто не ходил на операцию, а оставался в зоне. Военная безнадежность их восстания очевидна. Но кто скажет, что надежнее было медленно доходить и умирать? Вскоре затем создались особлаги, большую часть 58-й отгребли, и что же? В 1949 году в Берлаге, в лаготделении Нижней Атурях, началось примерно так же. Разоружили конвоиров, взяли 6-8 автоматов, напали извне на лагерь, сбили охрану, перерезали телефоны, открыли лагерь. Теперь-то уж в лагере были только люди с номерами, заклейменные, обреченные, не имеющие надежды. И что же? Зэки в ворота не пошли. Те, кто все начал и терять им было уже нечего, превратили мятеж в побег. Направились группкой в сторону Мылги. На Эльгине-Тоскане им преградили дорогу войска и танкетки. Операцией командовал генерал Семенов. Все они были убиты. Я не настаиваю, что изложил эти восстания точно. Я буду благодарен всякому, кто меня исправит. Спрашивает загадка, что быстрее всего на свете? И отвечает мысль. Так и не так. Она и медленно бывает, мысль. Ох, как медленно! Затрудненно и поздно человек, люди, общество осознают то, что произошло с ними, истинное положение свое. Сгоняя 58-ю в особые лагеря, Сталин почти забавлялся своей силой. И без того они содержались у него как нельзя надежней. А он сам себя вздумал перехитрить, еще лучше сделать. Он думал, так будет страшней. А вышло наоборот. Вся система подавления, разработанная при нем, была основана на разъединении недовольных, на том, чтобы они не взглянули друг другу в глаза, не сосчитались, сколько их, на том, чтобы внушить всем и самим недовольным, что никаких недовольных нет, что есть только отдельные злобствующие обреченные одиночки с пустотой в душе. Но в особых лагерях недовольные встретились многотысячными массами и сосчитались, и разобрались, что в душе у них отнюдь не пустота, а высшие представления о жизни. Высшие представления, чем у тюремщиков, чем у их предателей, чем у теоретиков, объясняющих, почему их надо гноить в лагере. Сперва такая новизна соблага почти никому не была заметна. Внешне тянулось так, будто это продолжение ИТЛ. Только быстро скисли блатные, столпы лагерного режима и начальства. Но как будто жестокость надзирателей и увеличенная площадь бура восполняли эту потерю. Однако вот что. Скисли блатные, в лагере не стало воровства. В тумбочке, оказалось, можно оставить пайку. На ночь ботинки можно не класть под голову, можно бросить их на пол, и утром они будут там. Можно кисет с табаком оставить на ночь в тумбочке, не тереть его ночь в кармане под боком. Кажется, это мелочь. Нет, огромно. Не стало воровства, и люди без подозрений и с симпатией посмотрели на своих соседей. «Слушайте, ребята, а может, мы и правда того, политические?»